Глава 28. Подвоха я жду с самого утра, пока одеваюсь, пока навожу красоту и крашу губы. Когда мы с Сасей под руку выходим из комнаты, я все время оглядываюсь в ожидании нападения. Вдруг он решит прямо сейчас затащить меня в душ или, не дай бог, опозорить на весь университет. У входа в общежитие нас встречает вечный кавалер Аси, Андрей. Он нас и провожает, хотя его присутствие не дарит спокойствия. И я совершенно не знаю, когда смогу его ощутить, когда смогу гордо ступать по земле без страха быть снова униженной Распутиным. Наверное, для этого придется все же обезопасить себя, сохранить статью на случай, если он захочет, например, меня убить. «Люба!» Нас возле стоянки догоняет Римма, кивает Аси с Андреем и отводит меня в сторону. Я не хочу с ней разговаривать, потому что прекрасно знаю, что ей нужно. Узнать последние новости. «А что у тебя с Данте? Все? Прошла любовь?» «Да, мы расстались». «Оу! А то я думаю, чего он в бар с блондинкой пришел? Она на барной стойке танцевала с голой грудью». Шепчет она доверительно, а меня как кипятком ошпаривает. «Он ведь и от меня мог такого потребовать. Смогла бы я отказать без информации, что обвинение липа?» «Ну и отлично», пожимаю плечами. «Пусть развлекается». «А это... кто кого бросил?» «Да никто. Просто я бы никогда не смогла танцевать с голой грудью». Римма хихикает, хлопает меня по плечу и убегает к своему парню, который уже ждет ее у двери, как собачонка, ей-богу. «Что она хотела?» «Узнать про Данте, конечно». «Думаю, она не последняя». И Ася оказывается права. Уже все поняли, что мы с Данте больше не вместе, но каждый считал своим долгом подойти ко мне и уточнить детали, чтобы потом, конечно, нарастить на наше расставание липкий толстый слой своих сплетен. Самого принца Данте все ждали с нетерпением, а когда он появился в аудитории, затаили дыхание в ожидании, что он предпримет, в том числе и я. Взглядом-то я упираю в свою тетрадь, лекции, в которой мне больше не предстоит переписывать два раза, но кожей чувствую направление его тела. Он поднимается вдоль столов, выглядит, как всегда, на все 100, в своей белой рубашке, темно-синих джинсах, с ерошенной прической. Делает вид, что вся грязь под его ногами, задерживается рядом с нашим столом, поражая меня страхом и невольными мурашками, скользнувшими по спине. Но тут же шагает вперед, падая рядом с одним из приятелей. «Ты как?» – спрашивает Тася тихо, как раз когда преподаватель входит в аудиторию. Я улыбаюсь сквозь скованность мышц. «Просто отлично! Просто еще не отошла от шока, что все кончилось!» «Свобода! Ее стало так много! Я могу делать все, что хочу! Я могу разговаривать с кем хочу, есть что хочу! И использую эти возможности на максимум!» Но только не при Данте. Это какой-то отходняк, словно после плена, словно он на расстоянии держит меня за горло, не позволяя наслаждаться вновь обретенной свободой. На третий день я решаю убедиться и успокоиться, что Данте действительно ничего не может сделать. Поэтому иду к Максиму, с которым не разговаривала уже очень давно. И, возможно, после сцены в библиотеке он просто откажется говорить со мной. Он сидит в холле вместе с ноутбуком и удивленно вскидывает брови, когда плюхаюсь на диван в метре от него. «Привет!» – смотрит он внимательно, и я пытаюсь понять, почему не замечала к себе такой явный интерес. Наверное, потому что вся купалась в своей влюбленности. «Как дела?» «Нормально. А у тебя?» «Шикарный диалог. Что сказать?» «Рассталась с Данте?» «Вроде того. Можешь кое-что для меня посмотреть?» Кивая на ноут, что стоит на его коленях. Макс кивает, продолжая смотреть на меня в упор, немного смущая. «Есть ли на меня заведенные уголовные дела?» «Шутишь?» «Нет. Есть опасения. Проверь, пожалуйста». Он нехотя отводит взгляд, утыкается в свой ноут, ловко щелкая по клавишам. Смотрю на выход и вдруг вижу Данте, рядом с которым гордо вышагивает Таня. Внутри все сжимается. Выворачивает наизнанку от непонятной обиды. Я довольна, у меня все хорошо. Я получила свободу, передав роль секс-рабыни другой, более подходящей кандидатуре, Но почему в горле ком, а глаза неотрывно следят за новой парочкой? «Ревнуешь?» Слышу голос Макса и тут же поворачиваю голову, улыбаюсь максимально искренне, вспоминая всю мерзость, что творил Данте и все, что еще мог натворить. «Нет, конечно. Рада, что все закончилось. Ну что там?» «Все чисто. А откуда подозрения?» «Рассказать? Только что это даст? А самое главное, я не могу предугадать реакцию Максима. Несмотря на то, что его семья из Германии, вряд ли он способен побороться с такой семьей, как Распутины. После той истории в клубе нас тогда всех замели, решила перестраховаться». «Замели? Почему ты не сказала?» «Не до того было». «Ну, понятно», – бросает он взгляд на Данте, который, судя по горевшей щеке, теперь смотрит в нашу сторону. «Пойдем, перекусим в столовой». «Пойдем. Стараюсь смотреть только на Макса, стараюсь не идти на поводу ментального приказа, который долетает до меня даже на таком расстоянии. Не смотреть, не вспоминать, не чувствовать. А главное – признаться себе, что, несмотря на обретенную свободу, меня все еще тянет в эти дьявольские силки. Там, где грубыми движениями Данте все равно сумел меня приручить».